Он заполучил драгоценность на некоторое время. Но силы чародея убывали с годами, так что драгоценность вырвалась. Я не знаю, куда она направилась, распространяя хаос по миру, но всегда был уверен, что однажды она попадется мне. И я буду к этому готов». Кролик, привстав, решительно пробарабанил лапками. «Долгие годы я учиться», — сказал овражный гном, подняв грязную руку. «Два года. Да, два года». Овражный гном нахмурился. «Я рисовать красивые картинки на полу. Я ждать. Два года. Нет, больше. Большой камень появляться. Я ловить его». «И поймал», — воскликнул умудренный опытом старик и закашлялся. «Она не смогла от меня вырваться. Наконец-то вся чародейская сила мира будет моей, будет у меня в кончиках пальцев». «И так и было, так и было», — пропищала красноглазая крыса, нервно покусывая себя за хвост. «Я мог иметь все, что хотел. Я потребовал 10 девственниц. Мне, понимаете, было одиноко», — произнес, оправдываясь, паук и поджал суставчатые ножки. «Если ты злой маг, то у тебя, знаете, нет возможности познакомиться с хорошими девушками». «И серая драгоценность взяла женщин в оборот», — произнес Полин, у которого от этих превращений чародея начала кружиться голова. «И использовала их против тебя». «Да», — заржал конь, горцуя перед креслом. «Она обучила их и подарила этот дворец. Мой дворец. Она дает им все. Им не нужно работать. Пища появляется тогда, когда они проголодаются. Вино, любое, какое пожелают. Весь день они только слоняются по залам, читают стихи эльфов и обсуждают философские вопросы». «Боже, как я ненавижу эльфийскую поэзию!» — простонал лысый мужчина средних лет. «Я пытался говорить с ними, посоветовал заняться чем-нибудь полезным. И что они сделали? Они заперли меня тут вместе с этим!» Он беспомощно указал на серый камень. «Но женщины начали беспокоиться», — сказал Полин. Мысли его вдруг пришли в порядок. «От эльфийских стихов мало проку», — заметил Морш, мрачно шлепая ластами. «Они хотели развлечься, хотели мужчин, но не собственных мужей. Последние совершенно не устраивали серую драгоценность. Ей нужны воины, которые охраняют ее снаружи, в то время как женщины охраняют ее внутри. Так что для того, чтобы ублажить женщин, драгоценность привела...» «Нас!» — рявкнул Танин, грозно воззрившись на гнома. «Не торопись!» — проговорил Дуган с хитрой улыбкой. Он сощурился и плутовато глянул на Полина. «Ты очень умный парень, во всем пошел в своего дядю. Но от кого так защищается драгоценность столько лет? Кого боится?» «Одну персону, которая ищет ее уже много тысяч лет», — тихо проговорил Полин. Все вдруг сделалось очень и очень простым и понятным. Того, кто сотворил ее и проиграл. Она скрывалась от тебя все эти века, оставаясь в одном месте, но как только ты подбирался к ней, тут же исчезала. Однако сейчас ее заманил в ловушку чародей. Что бы драгоценность ни делала, она не может вырваться, поэтому и установила вокруг защиту. Но ты знал, что женщины соскучились. Ты понял, что серая драгоценность просто должна дать им то, чего они хотят. «Симпатичных мужчин. Никого другого женщины в замок бы не впустили», — сказал Дуган, покручивая ус. «И я полностью согласен с твоими выводами», — гордо добавил он. «Но кто он такой?» — спросил Стурм, недоуменно глядя то на Полина, то на гнома. «Уж не Дуган Красный Молот, как я понимаю». «Я знаю, я знаю!» — закричал государь Горгат, теперь Кендер, который прыгал на подушках кресла. «Дайте я скажу! Дайте я скажу!» Кендер спрыгнул на пол и подбежал к Дугану, чтобы обнять его. «Великий Риоркс, не подходи ко мне!» — взревел гном, хватаясь за пустой кошелек. «Ты сказал!» — Кендер обиженно надулся. «Мой бог!» — прошептал Танин. «В общем и целом, именно он», — заметил Полин.